Первый бой. Нейджи Хьюго и Саске Учиха, отвлекая от размышлений блондина, прозвучал голос рефери, также попросившего остальных уйти с арены. Когда блондин поднялся по лестнице и встал в отведенном для участников месте, Хьюго уже бился с его сокомандником. Ну как бился? Саске ломал устои кланового боя Учихи вместо рвущейся на пролом техники, красиво удирал от ближнего боя с Нейджи. Сказать, кто выйдет победителем, Наруто сильно затруднялся. Как и действия Саске, несмотря на немалый арсенал техник, даже знаменитый Чидори Какаши использовал лишь цветы Феникса. В 7 случаях из 10 Нейджи не всегда спокойно, но уходил от тех сам, и лишь в совсем уж неудачные для себя моменты он использовал кайтин. Если Саске хотел его истощить, а все к тому и шло, данная техника кучи не особо крупных огненных шаров была одной из самых дешевых по чакра-затратам у Учихи, то тот сильно просчитался, Нейджи активировал кайтин на считанные секунды. Да, сама техника была довольно затратна, но вопреки известному Наруто канону, тут Нейджи показывал неплохой уровень владения ею и экономичность подхода. Правда, блондин признавал, это было совсем не удивительно, ведь у Нейджи первым противником был Саске, а не сам Наруто, как в каноне, и месяц на подготовку. Так что удивительного не было ничего, за месяц гений клана довел технику, на которую делал ставку, до очень приличного уровня исполнения, а уж как контроль поднял. В итоге бой обещал затянуться, так было подумал Наруто, но заметив странную ухмылку на губах прищурившего один глаз Учихи, снова начал внимательно присматриваться. И вот, когда Нейджи уже было загнал Саске в угол, и начал толкать речь о судьбе, Саске повел руками и того опутала тонкая леска или нечто подобное, и ее было очень много. После чего раздался треск молнии, и Нейджи просто рухнул на землю стальной мумией-паралитиком. Пара слов этой мумии от проходящего мимо Саске, и чуть зависший рефери объявляет победу Учихи, вызывая на арену уже Кибу и Хинату. Ну, этот бой Наруто уже был готов провести с приложенной к лицу рукой, потому куда больше интереса вызвал у блондина поднявшийся Учиха. Это, как, тут же задал главный вопрос он. Ну, я еще рассчитывал пройти дальше, вот и предпочел сильно не тратить чакру. К тому же, рисковать своими тенкицу мне не хотелось. Вот и расставлял сети, скрытые в цветках Феникса. Ну а конец, я просто не знал, что произойдет при активации кайтина клана этих надменных индюков, порвется сеть или Нейджи сам себя мелко нарежет, но оба исхода были не самыми лучшими. Вот и пустил по металлу молнию. Освоить до конца прием я не смог, но вот просто подать нужную стихию я уже могу, да и это не так затратно, как полноценная чидри. Саске явно был в хорошем настроении, иначе ограничился бы парой слов, отметил про себя Наруто. Угу, ну что, все готовы смотреть поистине эпичное сражение? Руки все заранее к лицам приложили, усмехнулся Наруто, косясь на вышедших на арену Кибу и Хинату. Как же это все напряжно, протянул в ответ Саске, пародируя Шикамару. Примечание к части. Сейчас главы идут редко, ибо пишутся с телефона, ноут сгорел, а на новый немного не хватает, так что дружно ждем до моей ЗП, тогда и войду в ритм, а пока довольствуемся этим, и так уже пальцы скрючило. Хотя, желающие помощь могут подкинуть на новую покупку. Яндекс деньги 41001382340098 4 и глава 72. Киба, я слишком долго тянула, сейчас идеальный момент, начала говорить Хината, покраснев так, что помидоры лопнут от зависти. Что? Не понял Киба, и чуть подумав, заинтересовался, почему идеальный момент. Вряд ли у меня еще раз хватит решимости оказаться вот так перед тобой, этот бой удачен. Но и дальше тянуть я не могу, ведь рядом с тобой появилась любящая девушка. Кто? Киба не был дураком, потому быстро понял, что намек тут на одну особу, которую он спас на втором этапе экзамена, но откуда такие слухи? Стоп. Киба покосился на трибуны участников, отметив довольный оскал Наруто. Ну да, кто бы сомневался. Да девушка. И я поняла, что так я могу просто упустить тебя. Ведь, я уже давно, с тех пор, как ты защитил меня в том парке. Вы вообще драться будете? Вздохнул рефери. Нет, зрителям в принципе нравилось и разворачивающееся действо. Ощущалась нехватка сериалов в данном мире, но они все тут как бы не за этим. Да, начали. Рыкнул Инузука, которого ситуация уже начала напрягать. Постой, я хочу сказать. Попыталась снова взять слово в конец смущенная Хината. «Вот одолеешь меня, тогда я тебя и выслушаю». Хлоп. В мгновение ока настигла собачника нежная женская рука. «Эй, КХМ, рефлекс», — произнесла Хината, отключая Бьякуган. Находящийся на трибунах Наруто не выдержал абсурда происходящего и на миг прикрыл глаза. «Что же, Мантекки, сегодня пришло время вам умереть», — заявил стоящий перед Наруто белый кролик, в окружении его сородичей. «Взаимно, Капулетти», — произнес Наруто, стоящий в окружении клонов. Тут в темное помещение влетела Кагуя. Кагуя в костюме крольчихи. Кагуя в костюме сексуальной крольчихи, и бросилась на шею Наруто, после чего повернула голову в сторону кролика. «Постой, отец, я люблю его», — с надрывом произнесла она, а кролик схватился за сердце. Спустя миг Наруто проснулся. «Приснится же такое. Это все Киба с Хинатой виноваты, устроили драму, блин», — прошипел он. «Наруто, ты бы к выходу готовился», — обеспокоенно произнесла очутившаяся рядом с ним Ина. «Угу», — бросив взгляд на арену, кивнул блондин, увидев самозабвенно целующихся Кибу и Хинату. Последняя была в предобморочном состоянии. Следующий бой — Каруи против Наруто. После объявления ничьей вызвал блондина и мулатку рефери. Не став заморачиваться лестницей, Наруто просто одним прыжком с места достиг середины арены, выжидающе смотря на спускающуюся противницу. «Читер и позер», — раздалось из печати. «Ну, Курама, я ведь самую малость зачерпнул», — ушел в несознанку блондин. «Не разрешал обращаться ко мне по имени, Букашка», — раздался рык внутри Наруто. «Разрешал, сразу после того, как я предложил избавить тебя от головной боли, нечего было напиваться. Своей смертью ты не умрешь», — зловеще произнес Лис. «Я шиноби и джинчурики, я давно уже знаю, что не умру своей смертью. Но за предупреждение и беспокойство, спасибо, Граар. Эй, ты чего замер? Давай уже начнем. Или ты только языком молотить гораст, а как самому сражаться, так сразу захотел повторить действия того белобрысого очкарика». Каруи все еще кипела и злилась на блондина за те слова на втором этапе. «Хах, нет, я просто задумался, что мне стоит показать для победы над тобой, или стоит ограничиться академическим уровнем и тремя техниками оттуда же». Лучезарно улыбнулся ей в ответ блондин. В глазах Каруи от гнева полопались капилляры, руки сжались в кулаки, а зубы заскрипели друг о друга. Этот блондин довел ее. «Дурак», — выдал Отсуи, как неплохо знающий одну особу и искренне сочувствующий ее противнику. «Нет, выбесить противника и заставить его совершать необдуманные поступки – хороший ход, вот только, когда Каруи свирепеет, она перестает сдерживаться, а чисто физически она – чудовище, по скромному мнению Отсуи». Примечание к части. http://3eb5.ai/2012.245.9.d. Каруи Remembrance Child by Милена Учайха D5, ХМ, а Каруи времен подросткового возраста, смотрится довольно неплохо. Хотя, ей и на момент второго сезона было лишь 17 лет. Желающим спасти очередного автора от смерти за телефоном присылать пожертвования в фонд страдающих авторов. Яндекс.Деньги 41001038234009984 и. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. Глава 73. Итак, готовы. Генма, отдать ему должное, кивков дождался и только после этого дал отмашку. Начали. А вот Каруи не стала ждать действий Наруто, уже доведенная им до предела, и тут же атаковала еще на слоги на слова «начали». И метнувшись вперед, применила технику, громко выкрикнув ее название. Кумо Урайо Моутиджири. Резким выпадом разрезав Наруто на две части, которые в полете превратились в воду. Отдать должное девушке, даже в таком взвинченном состоянии она почувствовала угрозу и отскочила вперед и в сторону, уходя от кинутых со спины кунеев со взрыв-тегами. «Когда?» — ошарашенно произнесла она. И было с чего, ведь технику замещения Наруто не использовал, то есть с ней изначально разговаривал клон. Но также это значило, что он каким-то образом незаметно подобрался к ней со спины. Пусть и не вплотную. Был тут с самого начала, Наруто даже и не думал, что его коронная фраза хоть когда-нибудь прозвучит не обиженно на других, а настолько уместно и круто. «Гах, мелкий засранец, судя по взглядам твоего сенсея, кому-то придется мыть рот с мылом», — прервал девушку Наруто, изображая расслабленное превосходство и окончательно выбешивая девушку. «Ты, Катон, Кац», одновременно с ней произнес Наруто, вот только короткое слово «команда» было куда быстрее, чем название всей огненной техники, и ушедшая от взрыва Каруи потеряла концентрацию, да и кроме элемента, ничего выкрикнуть не успела. Однако, уклоняясь от взрывов, она сумела сблизиться с Наруто, который уже был под подобием зверя, и тут же применил Гацугу, небольшим закрученным вихрем рванув вперед. Но даже так Каруи сумела отклонить того катаной, пусть после этого оружие пришло в негодность, а ее саму, так и не потерявшую равновесие, протащила по земле пару метров. Но даже так, приближающегося Джинчури кита попыталась достать острым осколком катаны, на что тот даже не отреагировал, применив гидратацию, и попутно попытался атаковать открывшуюся Каруи. Выкинув руку вперед, он попытался произвести выброс чакры так же, как создается Расинган, то есть не всем телом, а лишь ладонью, в наглую пародируя стиль Джукин. Да, тенкицу врага он не видел и поразить их не мог, но с его объемами чакры этого и не требовалось. Зачем точность рапиры, когда враг после кувалды уже не встанет? Вот только Каруи явно была не согласна с позицией жертвы, и извернувшись, смогла отклониться в бок от атаки, пропуская ее у самого живота. «Упс, зря меня на эксперименты потянуло», — покаянно произнес Наруто. Выброс чакры пусть и удалось ему выпустить только раскрытой ладонью, но тот был слишком силен. Волна чакры ушла вперед. В общем, Наруто даже знать не хотел, что было бы с его противницей, не увернись та. У нее и так сорвала часть формы доспеха с тела и всю одежду под ним спереди, от живота и до горла. Кья. Пусть Каруи и была кунаичи, но она была еще только генином, может и чуть старше Наруто, но не сильно. И увидев ошметки одежды, да поняв, что по пояс она осталась голая, та, прикрыв грудь руками, еще и присела, скрывая голый торс перед поджатыми ногами. Победитель, Нар. Начал было Генма, поняв, что продолжить девушка явно не в состоянии, но был перебит парнем. «Погодите», скинув часть своего наряда, бросил в сторону Каруи. «Обмотайся и продолжим, такую победу я не приемлю», про себя добавил, меня же Саски засмеет, а дедуля замучает. Плюс 130% симпатии с Каруи. Прочел удивленный Узумаки, пока девушка заматывала свои прелести. И встав, она уже по-новому посмотрела на своего противника. Нет, некое раздражение и недовольство там были, но бешеного взгляда там уже не было. «Хаем, интересные у тебя танцы с самками. Курама, просто захлопнись, порой я с радостью вспоминаю времена, когда ты вообще не опускался до общения с недостойным букашкой», да огрызнулся Наруто. «Мда, не хотел я с тобой бой затягивать, да и в руки ты себя взяла слишком быстро. Прости, сейчас будет немного нечестно, но, мы же шиноби, нам можно немного хитрить». «Да», — улыбнулся Наруто, мгновенно метая в ту новые кунай со взрыв-тегами и тут же тех подрывая. По факту, чего-то такого ожидавшая Каруи даже подумала, что блондин слишком предсказуем, и мгновенно, пока была скрыта облаком пыли от взрыва, метнулась через облако, выхватывая к обломку катаны еще и кунай дополнительно. Вот только, когда она собиралась приложить оба оружия к горлу Генина и заставить того сдаться, тот сам насадился на оружие и начал разлетаться водой. После чего из оседающего облака пыли раздался его голос, произнесший Суитан. Водяная тюрьма и еще даже не осевшая вода отклона, как теперь поняла Каруи, заключила ее в технику, глушащую голос, отрезающую от воздуха и не дающую сосредоточиться. После секунд 20 барахтанья ей пришлось выпустить оружие и поднять руки в понятном жесте сдачи врагу. Ухмыляющийся Наруто сразу же распался быстро испаряющейся водой, а водяная тюрьма, распавшись, следом за пользователем техники, превратилась в Наруто. «Что?» – удивилась Каруи. «Как ты и сама поняла, кунай я кидал лишь для завесы, но, понимаешь, у меня столько чакры, что даже никакие сенсоры безошибочно нашли бы меня в завесе, а водяные клоны столько чакры тупо не могут держать. Ну, у меня, по крайней мере. Так что ты бросилась ко мне настоящему. Дальше, благодаря гидратации я распался на воду, а мой клон с минимумом чакры применил водяную тюрьму, использовав за основу техники мое собственное тело, ведь в таком случае чакры тратятся в разы меньше, а превращенное в воду тело очень податливо», — решил пояснить проигравший кунаичи Наруто, которому все еще было стыдно за порчу одежды и сам казус после этого. «Но, разве так можно?» – поразилась Каруи. «Угу, знаешь, есть такая техника – поглощение чакры. Собственно, у нее несколько вариаций. Вроде даже один из великих мечей обладает какой-то такой вариацией этой техники. И знаешь, почему ее не тренируют на своих клонах? Нет сопротивления, это ведь собственные клоны, то есть и чакра не просто такого же типа, а идентичная», — неожиданно проявила сообразительность Каруи. «Вот именно. Ну я и подумал, почему бы и не использовать идентичность чакры в другую сторону. Ведь, получается, что и клон может манипулировать чакрой оригинала. Правда, тут куча подводных камней, но техника гидратации это устраняет, ведь если оригинал лишается плоти, то, фактически, остается лишь вода, с огромной концентрацией чакры в ней, чакры, идентичной той, что плещется в самом клоне», — развел руками Наруто. «Ну да, за секрет техники он не боялся, чтобы повторить что-то такое, надо либо быть биджу, либо воплощаться в стихию, либо обладать аналогом гидратации, что в принципе является тем же самым, чем и воплощение в стихию». Внезапно, задумчиво и забавно выпучив глаза, проговорила Каруи. «Ну, у меня довольно нестандартное мышление и хороший учитель», — пожал плечами Наруто, заметив, как капнуло ему пару единиц репутации с Данзо и по проценту с Куринай, Хитоми, Цуми и Югао. «Видимо, высказывание услышали все, либо прочли по губам и приняли на свой счет. Это все познавательно, но, может, уже уйдете с арены, а не то и победителя дисквалифицирую. Вы мешаете начать новый бой», — произнес Гинма, кивнув на стоящих на арене Суйрин и Аджисой, ждущих, пока предыдущие противники наговорятся. «Извините, и удачи, девочки», — улыбнулся Наруто охранницам своего имущества. В этот момент Сэя Учиха наконец протолкалась со своего места из зрительского сектора к краю арены и спрыгнула вниз и подошла с угрюмым видом к Наруто, порядком от такого опешившему. Что-то случилось, Сэя? Будучи той техникой, это ведь фактически было твое тело». Проигнорировав вопрос, низким голосом спросила она. «Ну, чисто теоретически, я действительно превратился в воду и был той техникой. Так что да, водяной тюрьмой был я», — не стал отрицать ничего не понимающий Наруто. «Значит, все эти 34 секунды, ты, можно сказать, вовсю обнимал эту, и соприкасался с ней везде, а она, с тобой. Наруто был в шоке. 35% симпатии с Сэя Учиха. Хрясь. Заехала ему в живот рукой Учиха, развернувшаяся и буквально метнувшаяся к выходу. «Женская логика, мне никогда ее не понять», — простонал Наруто. «Если бы не параметры, меня бы сейчас пришлось уносить с арены. Она же ни капли не сдерживалась, еще и чакры плеснула», — отметил он. «А параметры у него и в самом деле за месяц тренировки с Данзо у того сильно выросли. Имя: Наруто Узумаки. Жизнь: 9865. Запас чакры: 19960. Контроль чакры: 411. Уровень: 30. Опыт: 26888 и дробь: 30000. Класс: Паладин. Параметры: сила: 347. Ловкость: 303. Скорость: 276. Выносливость: 542 дробь 987. Интеллект: 120. Удача: 315. Кавай: 777. Свободных очков: 395. Особенность: демон Джинчур Рики V2, рецессивный ген Узумаки, непризнанный внук Данзо, опытный спаситель, постигающий лишь увень, настоящий синджуя, бараной, дурак. Силач 3, ловкач 3, выносливый 5, везунчик 3, игрок плюс муравей 1, контроль: выше среднего ощущения собственника. Пассивные умения: Курока экс дворецкий, ур 62 мазохист, ур 99,999% холодный взгляд, ур 87 стальные кулаки, ур 11 наблюдательность, ур 88 интуиция, ур 99. Навыки: божественный голос, ур 19 нарутотерапия, ур 88 золотой дипломат, ур 28 граница сферы без второго удара, принудительный поход в горы свирепого тигра, тайная техника марсианского стиля, серия бесконечных пощечин, техника теневого клонирования, выброс чакры, техника замещения, техника перевоплощения, техника передвижения по вертикальным поверхностям, техника передвижения по воде, расинган, подраздел техник подобия, техника имитации зверя, 4 лапы техника пронзающего клыка, техника пронзающего клыка волка. Подраздел техник суитон. Дзюцу водяного пистолета, дзюцу двойного водяного пистолета, техника водяного сюрикена, техника небесного плача, техника водяной тюрьмы, техника защитного пузыря, техника водяных клонов, прямой контроль воды. Обливание жертвы, техника гидратации, техника частичной гидратации. Подраздел техник макутан. Древесные клоны, древесная стена, частичное одеревенение, ускорение роста растений, регенерация тела за счет удобрений. Так теперь выглядели его параметры. Особенно радовался Наруто контролю, пусть 60 единиц в него и прилетели от статуса непризнанный внук Данза. Вообще, этот навык по сей день вызывал у Наруто ступор. Но лучше так, чем сирота. Примечание к части. Итак, между мной и ноутбуком осталось 1000. До ЗП осталось 11 дней. Мда, как и всегда весело. Все желающие ускорить покупку сего чуда инженерной мысли, а также возобновить мой поток проды, могут подкинуть недостающие сюда, Яндекс.Деньги, 41001383240984 и... Ну а нет и нет, чай уже не так долго до ЗП осталось. Глава 74. Зайдя в закрытую часть арены, я с некоторым удивлением созерцал целую строку сообщений, выскочивших после действий Саи. 3% симпатии Саи Учиха, 5% симпатии с Майи Учиха, 1% симпатии с Куриной Юхи, 1% симпатии с Инаиманака, 1% симпатии с Аджисой, 1% симпатии с Суирин, 1% симпатии с Ханой Инузуки, 1% симпатии с Анкамитараши, репутация с Цуми без изменений, плюс 5% симпатии с Тимари, плюс 5% симпатии с Каруи, плюс 1% симпатии с Хитоми. В общем, я был в шоке. Хотя, разбирая всех по отдельности, с Куриной главное, чтобы снова одно набранное сердце не просра, КХМ, мда. Хотя, и это уже не важно, как Чунину, мне дадут, с высокой вероятностью, другую команду, а значит доверительные отношения с Куриной, что было бы важно с учетом моих выкрутасов и вообще дальнейших миссий, особо уже не важно. Анка, да мне на нее вообще как-то плевать, мы и виделись-то пару раз, ну а то, что я ее в лесу смерти выходил, не в счет, да и те, что по 1%, явно просто женская солидарность. Ая, тут сложней, ибо она, Учиха, а у тех горячность в крови, как и категоричность. Ну и плюс несколько напряженные отношения между нами, где я всячески тем показываю, что я, не их собственность, а они с этим не соглашаются. К тому же, учитывая, что в этом событии участвовала ее сестра-близнец, удивительно уже то, что сама Ая сдержалась и потеряна всего 3%, а не 35%. А вот куда более спокойная и степенная Майя удивила. Откровенно говоря, ее усталый вид, некая нервозность и многое другое, все это я готов был не замечать, ибо качать с ней отношения не хотелось бы. Нет, зрелая женщина с шикарной фигурой, грудью, обходящей Цуми на пару размеров, неплохими боевыми способностями и горячим темпераментом, просто-таки воплощенная фантазия. Но, не слишком ли это взросло для меня? Мне и от Цуми теперь это не отвертеться, хотя и можно попробовать потянуть до момента, когда я реально смогу удовлетворить ее потребности и к тому же это не будет напоминать педофилию. Тимари и Каруи, я не хочу знать, что эта пара нафантазировала, уж лучше бы Каруи меня и дальше ненавидела. А вот Хитоми, неожиданно приятно было. Но все же, возвращаясь к Майе, слишком уж она в последнее время себя неправильно ведет. Не настолько, чтобы бежать к дедуле, но вот после экзамена стоит присмотреться к ней внимательней. При условии, что я сам экзамен переживу. Так, еще кое-что, с какого перепуга Аджисы и Фуё были перенесены вперед из 4-го блока. Сейчас, по идее, должны были драться Ацуи и Тимари. Вот это озадачивает. Хотя, 4-й блок, последний, и там уже находится Гаара. ХМ. То есть при победе над противником, если она вообще победит, Тимари просто выйдет из боя. Если потешить свое ЧСВ, то можно предположить, что ее переставили из-за меня. Однако, если смотреть на вещи трезво, 4-й блок идет последним, то есть Орочимару может напасть до того, как те вообще начнут бои. А если и нет, то учитывая перерыв между выступлениями блоков, то первые выступающие успеют отдохнуть и при нападении будут во всеоружии. Да, много мы не навоюем, но и это будет подспорьем взрослым шиноби, так что расстановка грамотная, Наверное, нет у меня тактического таланта, а пытаться понять, что там надумали Баку, Хирузин и Данза, мой интеллект не столь высок, да и гадать я не люблю. Немного переговорив с Каруи, я отправился в сектор участников, а она, на трибуны зрителей. Ну да, она мне проиграла и из боя вышла, так что делать ей там нечего, и выучка у нее достаточно для того, чтобы самой без понуканий пойти на зрительские трибуны. Бой Фуё и Аджисы как-то прошел мимо сознания моего, пока я раздумывал и мандражировал. Собственно, выйдя из своих размышлений, я заметил, что мою руку давно уже оккупировала Ина. Вот уж кто времени зря не теряет, чем задумался. Еще и тактичность проявила, заговорив только когда заметила, что я снова в реальном мире. Хм, с возрастом она стала тактичней, помню ее на начало академии. Есть надежда, что через пару лет вообще кроткой красавицей станет, да, угу, надежда есть, а веры, нет. Да вот, переживаю о твоем сражении, ответил я, почти и не соврав, эта мысль мне тоже не дает покоя. Плюс 3% симпатии сына Иманака. Да-да, я помню, если что сразу сдамся. В конце концов, наш клан не изумительной боевой силой славится, но и даже не попытавшись признать поражение я тоже не могу, где иначе моя гордость кунаичи. Вот эта отповедь была очень шокирующая. Интересно, это она в итоге к моим клонам прислушалась или к доводам своего отца, или же вообще поддалась мнению Асумы. И да, я набрался смелости и наглости, и к обоим взрослым, способным повлиять на Ина, подошел с разговором, и те меня выслушали и обещали помощь не только с подготовкой. Еще и репутация от обоих капнула, а с Инаичи Яманака система выдала завершен скрытый квест. Собственно, после этого я старался с полигона не вылезать и инициативу больше никому не проявлять, а то с системы станется. Вот я более чем уверен, что у меня один скрытый квест точно висит. Ну а как же, когда я там Анка встретил, с месяц назад, и после сценки на входе в лес смерти и потом ее спасения, мы больше и не виделись. Это я к чему? Да к тому, что на одинокую кунаичи, у которой даже подруг всего одна, а парня в принципе нет, мне система не выдала задания. Быть того не может. Впрочем, я уже не единожды подмечал порой молчание или подтормаживание системы, причем, едва ли не с первого момента ее появления. И ведь не понять, что это такое. Не то это чудо слишком грузит сознание, не то нужно время на упорядочивающие действия и анализ происходящего вокруг меня. Хм, даже не вокруг, ведь репутация, капающая по ночам со стороны Тимари, прилетает с приличного расстояния. Между базой корня и гостевыми покоями пара километров наберется спокойно. Ай, пофиг, работает и ладно. Возвращаясь к Анка, реально подозрительно сие. Система благодарит вас за напоминание об упущении. Все баги будут исправлены в ближайшее время. Вашими логичными размышлениями был открыт квест «Друг Змеи». При достижении одного заполненного сердца Санками Тараши вы сможете напроситься на ее личные занятия и на них она не будет халтурить. При достижении двух заполненных сердец Санками Тараши, ее действиями будет разблокирована новая характеристика – гибкость. При достижении трех заполненных сердец Санками Тараши, будет открыта новая линейка заданий – серпентарий. Вы можете отказаться от этого задания, но вы же понимаете, что перед встречей с Кагуей вам надо тренироваться. Принять задание? Да нет, я ненавижу свой длинный язык. Но я же молчал. Тогда, как бы облечь в слова испытываемые сейчас мной чувства? Я ненавижу свой длинный мозг. Мда, впервые даже не знаю, что и сказать. Ладно, тут Ина еще ждет ответа, хорошо хоть обдумал я все это относительно быстро, да и лицо удержал несмотря на все финты системы. Твоя семья знает, какая ты крутая кунаичи, я это знаю, твои сокомандники и сенси знают, так чье еще тебе мнение нужно, этой безликой толпы. ПФФ, Наруто, не матерись, тут же отреагировал на мое ПФФ Саски. Нет, у Учих точно есть свой язык шифр из этих пофыркиваний. А мне теперь гадать, я реально что-то выдал, или он меня стебит. Вырастил Учиху на свою голову. Но хочу заметить, он прав. И да, Наруто, готовься утешать Фуё и радоваться за Аджисой, или плакать, раз она прошла, то следующий твой бой с ней, а две слабых техники воды, туман и неплохое использование взрыв печати ей явно не помогут в бою с тобой, дополнил свои слова Саски, в первом предложении обратившись к Ина, ну а остальное уже мне высказав. Хах, как такая слабачка вообще дошла до этого тура, хмыкнула Тимари, бросая ревнивый взгляд на машущую мне рукой, довольную Аджисой, да и поинамазнула убийственным взглядом. Ну да, дочке Каги не пристало с кем-то под ручку стоять, а хочется. Собственно, ставлю что угодно на то, что Инна специально ко мне жмется, раздражая другую блондинку. Мда, какие-то запутанные отношения вокруг меня у всех. В общем, мне и без задания серпентарий порой кажется, что я уже в его центре нахожусь. Примечание к части. http://view/5cpqq. Кто-то слишком пафосно считал овец, в итоге вышла прода. Глава 75. Наконец, ты умрешь, поганая полукровка. Прошипел темный лорд. Мне всегда было интересно, с какого перепуга я, полукровка. Отец, маг, мать, тоже. Ну а то, что она, маг в первом поколении роли не играет. Я все равно получаюсь чистокровным. Ну, или от силы на четвертинку с грязной кровью. Но нет, все упорно кричат полукровка. Что не так с этим миром? Вздохнул Гарри. Было ему ответом. Вот-вот. И вообще, я тебя победю, побежу, будь, одолею. Короче, я прошел специальное обучение у друзей своего отца, а после и у братьев Уизли. Гордо воскликнул Поттер. Авада Кедавра. Не стал дослушивать сей бред темный лорд. Шалавы Кентавра. В тон ему ответил Гарри. И зеленая светящаяся хрень столкнулась с появившейся словно из воздуха полуженщиной полулошадью. Том Реддл впервые видел воочию кентавра девушку легкого поведения, и с ужасом понял, что получил моральную травму, а Гарри во все глаза смотрел за упавшей полуженщиной, и спустивший дух. «Ниит, ты убил ее, она гордо пала, в бою с тобой, Кадия пала», — возопил он, и на последних словах пространство позади него раскололось, и оттуда выглянули воины императора человечества. «Да не так, Кадия, это просто имя такое», — отмахнулся от них Гарри. И на этом моменте, с облегченно выдыхающими гвардейцами, Наруто и проснулся. Приснится же такое. Передернул плечами он, заметив в логах падение пары процентов с несколькими девушками. С чего бы это? Наруто надеялся, что он никакую Кадию не звал во сне. Наруто, я даже спрашивать не буду, когда ты в последний раз спал, ибо просто некогда. Иди уже на арену. Приложив руку к лицу, простонал Саске. Но там же до сих пор стоит Аджисой. То есть я ничего не пропустил. Недоуменно выдал Наруто. Нет, ты пропустил вообще все. Сейчас уже второй круг боев начался. Твой бой первым, ибо у меня тупо нет соперника. Киба с Хинатой в ничью сразились и выбыли оба, если ты не забыл. Стоп. Если уже второй тур, как там Инна? Всполошился Наруто. Стоит справа от тебя, чуть помятая и немного расстроенная. Ну как же... Ее парень проспал ее бой, пусть она и проиграла, но сделала это красиво, даже повредить защиту того песчаника смогла, выдал Саске. Упс. И да, мы пока еще не встречаемся, отбрил Наруто. Пока еще, проговорила Инна, к которой развернулся Наруто уже без мрачно-сварливых ноток и недовольства во взгляде, которое было до этого, скорее с мечтательными интонациями. Зато Аджисой на арене не оценила данного пассажа настолько, что с ней упал целый процент, что для этой вечно позитивной фанатки было необычно. Впрочем, Тимари от нее не отставала. Собственно, судя по присутствию той в ложе участников, Наруто сделал вывод, что и та прошла во второй тур. Угу, но давай обсудим это позже, и я рад, что ты не пострадала, тепло улыбнулся Наруто и не сдержавшись, обнял блондинку. Хотя бы она меня за мой косяк убивать не будет, но блин, я последние несколько суток почти не спал нормально, с этим турниром, нападением и просто нервами на этой почве горестно подумал бывший дуб. С такими мыслями он вышел на арену и, встав перед Аджисой, пожелал той удачи. Наруто Дона, издеваетесь, желать удачи своему противнику, негромко произнесла та. Нет, конечно, я был полностью искренним. Пусть мы и соперники сейчас, но лишь сейчас, потому... Мне ничего не мешает пожелать удачи своей подруге. Надеюсь на честный бой, чуть поклонился тот, с толикой удивления понимая, что фактически с просонок скопировал действия лишь увения из прошлого данного героя. Ну и привычно пропустил мимо ушей уважительную приставку перебарщивающей Аджисой. Хаем, понятно, но я вас разочарую, я, сдаюсь. Первый тур был моим потолком, и даже его я смогла пройти лишь благодаря не самому сильному противнику. Но, у нас с вами одинаковая первостихия, а при одной тактике, выигрывает тот, у кого больше силы. Мои дзюцу куда ниже рангом, их всего три, при желании вы могли бы закончить бой уже сейчас, потому я не вижу смысла продолжать. Может, я немного наивная, но не дура, улыбнулась Аджисы, не сдерживая голос, чтобы ее решение услышал и судья, да и остальные. Взвешенные решения, тоже важная черта для Чунина, так что может, тебя еще будет ждать жилет нового твоего звания, одними губами улыбнувшись, произнес покивавший Генма, после чего объявил победителем Наруто. Ну и зачем только просыпался, максимально тихо проговорил тот, осознавая, что не прочь досмотреть тот бред своего усталого и перенервничавшего сознания, что сном зовется. Да, перенервничавшего, ибо он стальными нервами не обладает, потому ожидание нападения тянуло его нервы сильнее, чем само нападение. Все же, он не был оперативником Анбу, Хокаге или Данза, которые явно имели стальные нервы. Он был просто генином, только-только с Академии, и эта ситуация явно сказалась на нем сильнее, чем он сам думал. Впрочем, вполне обычная реакция человека. Угу, на пятый раз привыкнешь, а на восьмой и вовсе обращать внимания не будешь, хмыкнул в сознании в наглую прослушавший размышления Наруто Лис. Да, сны у тебя, зачет. А может все же отдать Лиса Тоби и Мадре? Примечание к части. http://view.w6t3j, всех с пятницей. Глава 76. Хм, Саске, поправь меня. Пока я спал, турнир уже дошел до четвертьфинала, и остались только я, ты, Тимари, Ка, Са, Хм, блин, в общем, этот парень из Кума с мечом. Хах, Наруто, как можно было забыть его имя, его зовут, Кахм, в общем, я понял, о ком ты говоришь, не знаю, реально забыл Саске его имя, или тоже издевался, но вышло забавно. В общем, остались я, ты, Тимари, парень из Кума и самый вменяемый шиноби столетия. Хаен, скептически осмотрев Гаару, выдал Саске. Да что говорить, даже Гаара скептически осмотрел себя. Просто оцени, что даже в своем состоянии, на которое намекают чудовищные синяки под глазами, он понял, что я использовал иронию, и что это было по отношению к нему. И все, даже не стал ничего отвечать. Продолжал издеваться я, все равно в соревнованиях перерыв, так сказать, дают отдохнуть участникам и решают, что вообще делать с пятью бойцами. Ну не делимся мы на пары в таком раскладе. А во всем виноваты Киба с Хинатой. Это же надо было обоим выйти из боя. Нет, я все понимаю, юность, гормоны, ветер в голове, но задницу они еще ту подложили всем оставшимся участникам. Хм, снова выдал Саске. Ты просто с Кибой его сравни, попробовал угадать фразу я. Нет, ну если так ставить вопрос, то ты не так уж и не прав, Наруто, признал Саске. Следующий бой. Узумаки Наруто против Учиха Саске. Удачи, вполне искренне пожелал я другу. Давай только без твоих штучек. Пусть это будет честный бой, выдал тот. Пф, сказал Учиха. Даже знать не хочу, что такое честный бой в твоем понимании. И оставив последнее слово за собой, я начал спуск по лестнице. Как, впрочем, и Саске. Бой. Дождавшись, когда мы займем свои места, дал команду Генма. Эх, понеслась. Заодно и опробуем стиль, что в меня еще с момента выпуска с Академии вдалбливало Хитоми. Не особо успешно, но лучше, чем ничего. Пару финтов я запомнил. И сразу после сигнала судьи, Саске, отпрыгнув от Наруто, выдохнул большой огненный шар из одноименного дзюцу, но его противник лишь расплескался водой, оказавшись простым водяным клоном, а самому Саске пришлось резко разрывать дистанцию. Со спины вылетевший блондин в причудливом прыжке попытался все закончить ударом кунея. Хирузин нахмурился. Этот стиль, где в прыжках совершалась часть атак, а также виртуозно менялось направление, он знал. Ансатсу, стиль боя на танта и кунеях, которому обучают в корне. Вот только, знание этого стиля Узумаки могло значить две вещи, или Хирузин пропустил момент, когда Джинчурики оказался под влиянием его старого товарища, Данза. Либо более благоприятный вариант, на старого друга повлиял один шебутной блондин, и тот сам раскрыл перед тем секреты данного боя. Впрочем, прямо сейчас это было неважно, но после должных свершиться событий, Хокаге решил поговорить с обоими своими знакомцами. Даже если Данза начнет юлить в разговоре, уже это будет показателем и подтверждением первой версии. В это время события на арене набирали обороты. Несколько схождений в ближнем бою, и юный Учиха стал пытаться разорвать расстояние все активней, поскольку может юноша и не был слабее оппонента, но то, что стиль Наруто был чище, видели многие, собравшиеся сегодня на трибунах. Да и против яростного и чисто наступательного стиля Учиха Ансатсу и был разработан еще их с Данзо-учителем, вторым Хокаге, и уже позже доделан самим боевым дедушкой, подумал такой же боевой дедушка. Вот Саски активирует ранее неиспользованный шаринган и в того устремляется чуть ли не волна кунеев, вместе с водяными синбонами, от которых тот с победной улыбочкой уклоняется, такой молодой, а уже эту победно-высокомерную улыбку перенял. После чего цветами феникса заставляют прерваться и отступить самого Узумаки, вдогонку отправляя ему большой огненный шар, от которого юному Узумаки приходится уходить перекатом, выйдя из которого тот вполне профессионально кидает в Учиху куной, вонзающийся в полено, а сам Саски оказывается на противоположной стороне арены.